Глава 26. Первая железная ночь. В 9 часов заходит солнце, на землю ложится мутная мгла, видны немногие звезды. 2 часа спустя мглу прорезает серп месяца. Я иду в лес с моим ружьем, с моим псом. Я развожу огонь, и отблески костра лижут стволы сосен. Не приморозило. «Первая железная ночь», — говорю я вслух и весь дрожу от странной радости. «Какие места? Какое время? Как хорошо, Боже ты мой!» «Люди, и звери, и птицы, вы слышите меня? Я благословляю одинокую ночь в лесу! В лесу! Благословляю тьму и шепот Бога в листве, и милую, простую музыку тишины у меня в ушах, и зеленые листья, и желтые, и сплошной шум жизни в этой тиши, и обнюхивающего траву пса, его чуткую морду, и припавшего к земле дикого кота, следящего воробушка во тьме, во тьме. Благословляю блаженный покой земного царства, и месяц, и звезды, да, конечно, их тоже. Я встаю и вслушиваюсь. Нет, никто меня не слыхал. Я снова сажусь. Благодарю за одинокую ночь, за горы, за гул моря и тьмы. Он в моем сердце. Благодарю и за то, что я жив, что я дышу, за то, что я живу в эту ночь. Тсс! Что это там на востоке? На западе? Что это там? Это Бог идет по пространствам. Тишь вливается в мои уши. Эта кровь кипит у Вселенной в жилах. Эта работа кипит в руках у Творца. Я и мир у него в руках. Костер озаряет блестящую паутинку. Из гавани слышен всплеск весла, вверх по небу ползет северное сияние. От всей своей бессмертной души благодарю за то, что мне дано сидеть сейчас у костра. Все тихо. Глухо падает на землю сосновая шишка. Вот шишка упала, думаю я. Высоко стоит месяц, костер дрожит, догорает, скоро совсем загаснет, и на исходе ночи я иду домой. Вторая железная ночь. Та же тишь и теплынь. Я все думаю, думаю. Я сам не замечаю, что делаю. Я подхожу к дереву, надвигаю на лоб картуз и прислоняюсь спиной к стволу, сложа руки на затылке. Я смотрю на огонь и думаю. Пламя слепит мне глаза, а я не чувствую. Я долго стою в этом нелепом положении и смотрю на огонь. Но вот ноги устают, подкашиваются, затекают, и мне приходится сесть. Только сейчас я понимаю, как глупо себя веду, и зачем я так долго смотрел на огонь. Эзоп поднимает голову и слушает. Он слышит шаги. Из-за стволов выходит Ева. «Мне сегодня так грустно, меня одолели думы», — говорю я. И она жалеет меня и молчит. «Три вещи я люблю», — говорю я ей. «Я люблю желанный сон, что приснится мне однажды. Я люблю тебя и этот клочок земли». «А что ты больше всего любишь?» «Сон». Снова тихо. Эзоп узнал Еву. Он склонил голову на бок и смотрит на нее. Я почти шепчу. «Сегодня я повстречал одну девушку. Она шла рука об руку со своим милым. Девушка показывала на меня глазами и едва удерживалась от смеха, пока я проходил мимо. Над чем же она смеялась?» «Не знаю. Верно, надо мной. И почему ты спрашиваешь?» «А ты ее узнал?» «Да». Я поклонился. «А она тебя узнала?» «Нет, она прикинулась, будто меня не узнает. Но зачем ты меня выпытываешь? Это гадко. Я все равно не назову ее имени». Пауза. Я снова шепчу. «Над чем было смеяться? Она ветреница. Но над чем было смеяться? Господи, ну что я ей сделал?» Ева отвечает. «Это гадко смеяться над тобой». «Нет, не гадко!» — кричу я. «Не смей на нее наговаривать! Она никогда ничего не делает гадкого! Она совершенно права, что надо мной посмеялась! О, проклятие! Да замолчи же ты и оставь меня в покое, слышишь?» И Ева испуганно умолкает. Я смотрю на нее и тотчас жалею о своих грубых словах. Я бросаюсь перед ней на колени и ломаю руки. «Иди домой, Ева. Больше всего я люблю тебя. Неужели бы я стал любить какой-то сон? Сама посуди. Я просто пошутил. А люблю я тебя. Только теперь иди домой. Я приду к тебе завтра, помни. Я ведь твой. Смотри, не забудь об этом. Доброй ночи». И Ева идет домой. Третья ночь, самая трудная, и хоть бы чуть приморозило, но нет, никакого мороза. Воздух еще держит дневное тепло. Ночь, словно парное болото. Я разложил костер. «Ева, бывает, тебя тащат за волосы, а ты радуешься. Странно устроен человек. Тебя тащат за волосы по горам и долинам, а если кто спросит, что случилось, ты ответишь вне себя от восторга. Меня тащат за волосы! А если спросят, помочь тебе освободиться, ты ответишь «нет». А если спросят, смотри, выдержишь ли, ты ответишь «да, выдержу, потому что я люблю руку, которая тащит меня». Ты знаешь, Ева, что такое надежда? Мне кажется, я знаю. Видишь ли, Ева, надежда очень странная вещь, да, удивительная эта вещь. Надежда. Выходишь утром на дорогу и надеешься встретить человека, которого любишь. И что же, встречаешь? Нет. Отчего же? Да от того, что человек этот в то утро занят и находится совсем в другом месте. В горах я повстречался со старым слепым лопарем. 58 лет уже он не видит белого света. Сейчас ему 8-й десяток. Ему представляется, что со зрением у него дело идет на лад, что он видит все лучше и лучше. Если ничего не случится, он через несколько лет будет различать солнце. Волосы у него черные, а глаза белые, как снег. Потом мы курили у него в землянке. Он рассказал мне обо всем, что перевидал до того, как ослеп. Он силен и здоров, у него ничего не болит. Он живуч и не теряет надежды. Когда я уходил, он вышел со мною и стал тыкать пальцем в разные стороны. «Вон там север, — говорил он, — а там юг. Ты пойдешь сначала вон туда, потом немного спустишься и повернешь туда». «Совершенно верно! — ответил я. И тогда лопарь рассмеялся и сказал, — «А ведь я не знал этого лет 40-50 назад. Глаза мои поправляются. Я вижу все лучше и лучше». И он согнулся и заполз в свою землянку, свое земное прибежище, и снова сел у огня, полный надежды, что если ничего не случится, через несколько лет он будет различать солнце, Ева. Поразительная эта вещь, надежда. Вот я, например, все надеюсь, что забуду человека, которого не встретил нынче утром. Как странно ты говоришь. Уже третья железная ночь. Обещаю тебе, Ева, завтра я стану совсем другим человеком, а теперь я побуду один, ладно? Завтра ты меня не узнаешь. Я буду смеяться и целовать тебя, девочка моя хорошая. Подумай, ведь всего одна ночь, и я стану другим человеком. Всего несколько часов, и я стану другим. Доброй ночи, Ева. Доброй ночи. Я ложусь поближе к костру и смотрю на огонь. Еловая шишка падает с ветки. Падает один сухой сучок, потом другой. Ночь, как бескрайняя глубина. Я закрываю глаза. Скоро меня одолевает. Меня проникает тишина. Я уже не могу себя от нее отделить. Я гляжу на полумесяц. Он висит в небе белой скорлупой. Он возбуждает во мне нежность. Я чувствую, как краснею. «Месяц!» — говорю я тихо и нежно. «Месяц!» И сердце мое рвется к нему. И замирает. Так проходит несколько минут. Поднимается ветер. Странный, нездешний, незнакомое дыхание. Что это? Я озираюсь. Нигде никого. Ветер зовет меня. Душа моя согласно откликается на зов. Меня словно поднимают. Я будто отрываюсь от самого себя. Меня прижимают к невидимой груди. Слезы выступают мне на глаза. Я дрожу. Бог стоит где-то рядышком и смотрит на меня. Так проходит еще несколько минут. Я оборачиваюсь, странное дыхание исчезло. И я вижу, словно спину уходящего духа. Он неслышно ступает по лесу. Прочь, прочь. Я еще недолго борюсь с тяжким дурманом. Я оглушен, обессилен. Скоро я засыпаю. Когда я проснулся, ночь уже миновала. Ах, как же я последнее время был жалок. Ходил, будто в горячке. Того и ждал, что меня свалит какая-нибудь болезнь. Все для меня переворотилось вверх дном. Все виделось в дурном свете. Меня мучила такая тоска. Теперь с этим покончено. Глава 27. Осень. Лето прошло. Оно исчезло так же внезапно, как и настало. Да чего же быстро оно кончилось? Стоят холодные дни. Я охочусь, рыбачу и пою песни в лесу. А выпадают дни, когда с моря поднимается густой туман и все затягивает дымной тьмой. В один такой день вот что со мной случилось. Я долго бродил по лесу, забрел в соседний приход и вышел прямо к дому доктора. У него были гости, дамы, которых я уже видел раньше, все молодежь. Танцевали, веселились, словно разрезвившиеся жеребята. Подъехала коляска, стала у забора. В коляске сидела Эдварда. При виде меня ее передернуло. «Я пойду», — сказал я тихонько. Но доктор меня удержал. Эдварда сперва тяготилась моим присутствием, и когда я что-нибудь говорил, опускала глаза. Потом она несколько освоилась и даже предложила мне 2 или 3 незначительных вопроса. Она была странно бледна. Холодный серый туман пал на ее лицо. Она так и не вышла из коляски. «Я с поручением», — сказала она и засмеялась. «Я сейчас только из церкви. Вас никого там не было. Сказали, что вы все тут. Я уже сколько часов проездила, все вас искала. У нас завтра соберется небольшое общество по случаю отъезда барона. Он едет на той неделе, и мне велено всех вас звать. И танцы будут. Так, завтра вечером». Все кланяются и благодарят. Потом она обращается ко мне. «Смотрите же, будьте непременно. Не вздумайте в последнюю минуту прислать записку с извинениями». Больше никому она ничего такого не говорила. Вскоре она уехала. Я был так тронут ее внезапным дружелюбием, я так обрадовался, мне захотелось спрятаться подальше от людских глаз. Скоро я распростился с доктором и его гостями и пошел домой. Да чего же она была ко мне хороша? Да чего хороша? Как же мне теперь отблагодарить ее? У меня ослабли руки, по ним прошелся сладкий холодок. «Ах ты, Господи, меня шатает от радости!» Думал я. «Я даже не могу сжать руку в кулак. У меня слезы на глазах. Что же это такое, Господи?» Лишь поздно вечером я добрался до дому. Я выбрал путь мимо пристани и спросил у одного рыбака, не ждут ли завтра почтового парохода. Но нет, почтового парохода ждали только на другой неделе. Я поспешил к себе и взялся осматривать лучший свой костюм. Я почистил его, привел в порядок. В нескольких местах он прохудился. Я плакал и штопал дыры. Покончив с костюмом, я прилег на нары. Мой покой длился не более минуты. В голове мелькает внезапная мысль. Я вскакиваю и убито стою посреди комнаты. «Да ведь это ее новая выходка!» — шепчу я. «Меня бы не пригласили, не окажись я случайно рядом, когда приглашали других. К тому же она яснее ясного дала мне понять, что приходить мне не следует». Я должен послать записку с извинениями. Всю ночь я не спал, а когда настало утро, пошел в лес, в ознобе, в горячке, шатаясь от бессонницы. Так-так, в Сирилуне нынче гости. Ну и что же? Я и не пойду. Я и не пойду, и записку посылать не буду. Господин Мак — человек мыслящий, вот он и устраивает праздник в честь барона. А я не пойду. Слышите вы? Не пойду! Густой туман навалился на горы и долины. Изморозь осела на одежде, затрудняла шаг. Лицо у меня окоченело. Порывами налетал ветер и колыхал спящий туман. Вверх-вниз, вверх-вниз. Шло к вечеру, темнело. Туман все застил. По солнцу нельзя было идти. Не один час проплутал я на пути к дому. Да и куда мне было спешить? Я преспокойно сбивался с дороги и выходил к незнакомым местам. Наконец я снимаю ружье, прислоняю его к сосне и смотрю на компас. Я тщательно определяю направление и иду. Сейчас часов 8 или 9. И вот что со мной случилось. Полчаса спустя сквозь туман я слышу музыку. Спустя еще несколько минут я уже понимаю, где нахожусь. Я стою прямо против дома господина Мака. Неужто мой компас привел меня как раз в то место, которое я избегал? Знакомый голос окликает меня. Это голос доктора. И меня вводят в дом. Ах, видно, ружейный ствол повлиял на компас и отклонил стрелку. Такой случай был со мной еще однажды уже в этом году. Я не знаю, что и подумать. Может быть, это просто судьба? Глава 28. Весь вечер меня не покидало горькое чувство, что не следовало мне сюда приходить. Моего появления почти не заметили. Все были слишком заняты друг другом. Эдварда едва поздоровалась со мной. Что я напрасно явился, я тотчас понял. Однако же не мог встать и уйти, и потому стал пить и напился пьян. Господин Мак все улыбался и был весьма любезен. Он облачился во фрак и выглядел превосходно. Он показывался во всех комнатах, сновал среди полусотни гостей, иногда даже пускался танцевать. Шутил и смеялся. Глаза у него блестели таинственно. Музыка и голоса оглашали весь дом. В 5 комнатах толпились гости. Танцы шли еще и в большой зале. Когда я пришел, уже отужинали. Служанки бегали туда-сюда, разносили стаканы вина, блестящие кофейники, сигары, трубки, пирожные и фрукты. Господин Мак не поскупился. В люстры воткнули особенно толстые свечи, отлитые для такого случая, и новые лампы тоже зажгли. Ева помогала на кухне. Я заметил ее в приоткрытую дверь. Подумать только, и Ева тут. Барона окружили вниманием, хоть держался он тихо, скромно и нисколько не выставлялся. Он тоже надел фрак, полы, как лежали в чемодане, так и измялись на сгибах. Он был занят одной только Эдвардой. Глаз с нее не сводил, чокался с ней и адресовался к ней «Фрэккен», так же точно, как к дочери пропста и приходского доктора. Я не мог побороть свою неприязнь. И едва на него взглянул, тотчас отворачивался с унылой и глупой миной. Когда он ко мне обращался, я отвечал отрывисто и, ответив, поджимал губы. Да, вот еще что мне запомнилось из того вечера. Я болтал с одной светловолосой барышней и что-то такое сказал ей или рассказал какую-то историю, и она засмеялась. Вряд ли история была особенно забавна, но, верно, я, расхрабрившись от выпитого, как-то ловко ее рассказал. Сейчас, во всяком случае, я совершенно не могу вспомнить, в чем там было дело. Словом, неважно. Когда же я оглянулся, за моей спиной оказалась Эдварда. Она бросила на меня благосклонный взгляд. Потом я заметил, как она увлекла светловолосую барышню в сторону, чтобы выведать, что я говорил. И сказать не могу, до чего меня ободрил взгляд Эдварды, после того, как я целый вечер непрекаянно ходил из комнаты в комнату. У меня сразу отлегло от сердца. Я со всеми заговаривал и был довольно удачен. Насколько помню, я не совершал никаких огрехов. Я стоял на крыльце, в прихожей показалась Ева. Она что-то несла. Она увидела меня, вышла на крыльцо, быстро погладила меня по руке, улыбнулась и тотчас исчезла. Мы не сказали друг другу ни слова. Когда я пошел было в комнаты, я увидел Эдварду. Она стояла в прихожей и смотрела на меня. Стояла и смотрела прямо на меня. Она тоже не сказала ни слова. Я пошел в залу. «Представьте, лейтенант Глан развлекается тем, что назначает прислуге свидание на крыльце!» Вдруг громко сказала Эдварда. Она стояла в дверях. Многие ее слышали. Она смеялась, словно отпустила веселую шутку. Но лицо у нее было совершенно белое. Я не стал ничего отвечать, я пробормотал только... Это случайность, она просто вышла, и мы столкнулись. Прошло какое-то время, верно, не меньше часа. Одна дама опрокинула стакан на платье. Только Эдварда это увидела, она тотчас же закричала. «Что там такое? Не иначе, как Глан опять виноват. Я не был виноват. Я стоял в другом конце залы, когда опрокинули стакан. И я снова принялся пить и держался поближе к двери, чтобы не мешать танцующим. Дамы по-прежнему толпились вокруг барона. Он выражал сожаление, что уже упаковал свои коллекции и не может им показать, например, взморник из Белого моря, глины из Курхальмов или чрезвычайно интересные окаменелости с морского дна. Дамы любопытно поглядывали на его запонки, на пятизубые баронские короны. Тут уж и доктор померк. Даже его забавное присловие «чтоб мне ни дна, ни покрышки» и то не имело успеха. Зато стоило заговорить Эдварде, он был начеку, поправлял ее, подпускал тонкие шпильки, словом, не давал ей спуску, и все это с видом невозмутимого превосходства. Она сказала: «Пока меня не поглотит долина забвения». И доктор спросил: «Что-что?» «Долина забвения, так ведь говорят?» «Я слышал о реке забвения. Вы, полагаю, ее имели в виду?» Потом она сказала о ком-то что-то, что охраняется как... «Цербер!» — перебил доктор. «Ну да, как Цербер», — ответила она. Но доктор не унимался. «Скажите мне спасибо, что я вас выручил. Уверен, что вы собирались упомянуть Аргуса». Барон вскинул брови и изумленно глянул на него сквозь толстые стекла своих очков. Он, верно, еще не слыхивал подобного вздора. Но доктор и внимания на него не обратил. Что ему, барон? Я все стою у двери. Танцы в самом разгаре. Мне посчастливилось вступить в беседу с молоденькой приходской учительницей. Мы говорили о войне, о крымской кампании, о событиях во Франции, об императорстве Наполеона, о его поддержке туркам. Она летом читала газеты и могла пересказать мне новости. Наконец мы садимся на диван и продолжаем разговор. Мимо идет Эдварда. Она останавливается возле нас, вдруг она говорит: «Извините, господин лейтенант, что я застигла вашу милость на крыльце. Больше этого не повторится». И опять она смеется и смотрит на меня. «Йоэмфру Эдварда, перестаньте же», — сказал я. Она назвала меня «ваша милость». Это не к добру. И лицо у нее было злое. Я вспомнил доктора и надменно пожал плечами. Как это бы сделал он? Она сказала: «Но отчего вы не на кухне? Ева там, думаю, и вашей милости следовало бы отправиться туда». И она посмотрела на меня с ненавистью. Я мало бывал в гостях, и в тех редких случаях, когда бывал, никогда еще не встречал такого тона. Я сказал: «А вы не боитесь, что вас поймут превратно, Йоэмфру Эдварда?» «А что такое?» «Всякое бывает. Но что такое?» «Вы порой выражаетесь весьма необдуманно. Сейчас, например, мне почудилось, будто вы просто-напросто гоните меня на кухню. Но это, конечно, недоразумение. Я ведь знаю, что вы не позволите себе такой грубости». Она отходит на несколько шагов. Я вижу по ней, что она думает над тем, что я сказал. Она поворачивается, снова подходит к нам. Она говорит, задыхаясь: «Никакого недоразумения, господин лейтенант. Вы поняли меня правильно. Я гоню вашу милость на кухню». «Эдварда!» — вскрикивает перепуганная учительница. И я опять повел разговор о войне, о крымской кампании, но мысли мои бродили далеко от тех мест. Хмель прошел, осталась тяжесть. Земля уплывала у меня из-под ног. Я снова, как, увы, столько уже раз прежде, потерял власть над собой. Я встаю с дивана и хочу уйти. Меня удерживает доктор. «Я только что выслушал панегирик в вашу честь». «Панегирик? И от кого же?» «От Эдварды. Вон она еще стоит в дальнем углу и бросает на вас пламенные взоры. Никогда не забуду. У нее были влюбленные глаза, и она громко объявила, что от вас без ума». «Что ж, это приятно», — ответил я, смеясь. «Ах, у меня в голове уже все перемешалось». Я подошел к барону, нагнулся к нему, словно хотел ему что-то сказать. И когда наклонился совсем близко, плюнул ему в ухо. Он оторопел и самым идиотским образом уставился на меня. Потом я видел, как он докладывал о происшедшем Эдварде, и как она огорчилась. Она, конечно, вспомнила о своем башмачке, который я швырнул в воду, о чашках и стаканах, которые я имел несчастье перебить, обо всех прочих моих преступлениях против хорошего тона. Ясно, что все это всплыло в ее памяти. Мне сделалось стыдно, все было кончено. Со всех сторон я встречал испуганные и недоуменные взгляды. Я проскользнул к дверям и покинул Сирилун, не откланявшись, не поблагодарив.